История 97. Да несчастье помогло. Жила-была птица. Жила она в пустыне, в старом сухом дереве в дупле. И день ото дня перебивалась скудной пищей, которая иногда попадалась на пути. О том, чтобы вдоволь напиться, речи не шло. Однажды поднялась ужасная песчаная буря, которая вмиг разрушила дерево, в котором жила птица. Оставшись без дома, птица волей-неволей отправилась блуждать по пустыне в поисках нового жилья. И внезапно через полчаса наткнулась на красивый густой лес с живописным озером. Пустыня закончилась. Мораль. Не каждая трудность или проблема несет нам горе и печаль. За нашей личной вселенской неудачей может скрываться отличная возможность сделать нашу жизнь во сто крат лучше. Проблемы могут прятать в себе мощные ресурсы для нашего развития и секретный путь к счастью. Главное, всегда важно смотреть на жизнь и трудности философски. И, конечно же, верить в лучшее. Как говорится, не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. А еще не надо бояться покидать привычный образ жизни и зону комфорта. Вот птица боялась и даже не догадывалась, что совсем рядом с ее деревом были идеальные места для жизни. И если бы не буря, так бы и страдала всю жизнь.